Живут чудеса. Однажды я шла мимо топких болот и вдруг увидала кикимор зеленых. У каждой закрыт был оранжевый рот, но пели кикиморы определенно. То сон был или явь, будет пусть безответно. Кикиморы пели премилый мотив, пыталась его повторить только тщетно. Меж тем, несомненно, я слышала их. Мне минуло 9 тогда или 8, с тех пор много лет пролетело стрелой. Но небо, 7 юлок, 14 сосен, что слушали милую песню со мной, я помню. Мелодия столь совершенна, и даже сейчас, закрывая глаза, ее слыша, знаю, и знаю, наверное, живут рядом с нами всегда чудеса. Незапланированны и мгновенны, они нам волшебно являются там, где нужно участие их непременно, и необходимо быть им, чудесам. 18 февраля 2024 года.